51. Похмельная реальность. Жаль, я не Емеля. Грусть, тоска, молчи. Ездил бы с похмелья только на печи. А. Я проснулся от чувства совершенной ошибки, страшной и непоправимой. Открыл глаза и долго лежал в темноте, вглядываясь в светящийся мрак вечернего окна. Отравленный алкоголем мозг был скуп на воспоминания. Но постепенно картина за голову прояснилась. После нудных споров с Зыбиным и Ашукиной мы сформулировали и записали такое тонкое заключение комиссии по делу Ковригина, что даже обнялись и всплакнули от гордости за себя. Но в чем состояло это решение и куда потом девалось, я напрочь забыл. Зато хорошо помнил, как вторично отказал Краскину, звавшему меня к Розе, не насытившейся буйным набегом Шавхала. Перед отъездом в свой скучный текстильный городок ей хотелось чего-то долгого и протяжного, как русская песня. Я посоветовал ему обратиться к Майнеру, возбужденному гостю Ямирова. «Не надо. Он просто умрет», — глухо предостерег, глядя в потолок Шавхал. Узнав о неудовлетворенности Розы, горец помрачнел, осунулся и лег на кровать рядом с неопознанным писательским телом. «Не умрет. Он большим теннисом занимался», — возразил я. Вызванный для переговоров детективист, выслушав предложение, сначала возмутился и ушел, хлопнув дверью, но потом вернулся. Оказалось, он давно вынашивает сюжет про черную вдову, устраняющую состоятельных своих мужей посредством невыносимых сексуальных запросов. «Я даже заявление в иностранную комиссию на командировку в Лондон написал», — сообщил Майнер. «Зачем тебе Лондон, Гриша?» — мрачно спросил Шавхал. «Я плохо знаю английские реалии». «А на кой хрен тебе английские реалии?» «Да поймите же вы, сюжет про криминальную нимфоманку не может разворачиваться в СССР!» «Конечно, не может. Мой отец за это кровь проливал», — подтвердил Лёва. «Пошли, Григорий, она не кусается». «Разве что попробовать», — замялся Майнер, облизываясь. «Шавхал, ты не обидишься?» «Попробуй. Попытка не пытка. Не зря у нас языки шайтан женского рода». «Пошли, пошли, у нее скоро электричка», — заторопился Лёва. Потом объявился пропавший Белибердиев. Оленей он, правда, не нашел, но воротился с водкой и закуской. На звон стаканов и запах не самой свежей селедки очнулось неопознанное писательское тело. Заговорило на чуждом языке и оказалось венгерским поэтом, отставшим от своей делегации во время товарищеского ужина в Доме литераторов. Срочно позвонили в иностранную комиссию и выяснили, что без вести пропавшего поэта Иштвана Гаретича второй день ищут компетентные органы и посольства. Через час за ним приехали на Черной Волге и увезли без чувств, так как Белибердиев успел скормить ему полбутылки. Когда приканчивали водку, добытую певцом тундры, воротился удрученный Майнер. Выпил и сказал, что теперь, как порядочный мужчина, обязан отвезти Розу хотя бы на вокзал. Отмщенный Шавхал гортанно засмеялся и достал из-под кровати еще одну бутылку 20-летнего коньяка. Дальше я ничего не помню. Откуда же это чувство непоправимой ошибки? Начнем сначала. Да, я сбежал из дому, бросив жену и дочь. Да, я согласился быть палачом великого русского писателя. Да. Но не это. Не это мучило и терзало мое сердце. И вдруг меня буквально подбросило на матрасе, как на батуте. Я не поехал к Лете и даже забыл ей позвонить. Боже! А ведь она меня ждала. Ждала. Ждала. Идиот. Как можно забыть об этом? Я вскочил на холодный пол. Под пяткой хрустнул зазевавшийся таракан. Вечерами они выходили из щелей прогуляться и размять лапки. Мучительно вспоминая назначение таких обычных вещей, как брюки, носки, ботинки, шнурки, я с трудом оделся. На груди обнаружилось красное засохшее пятно. Точно рубаху сняли с убитого на дуэли. Значит, пили и солнцедар. Боже, зачем? Вместо того, чтобы взять новую сорочку, я, скрывая порчу, надел заветный пуловер, вырванный Ниной у скудной советской торговли. Напившись из-под крана колючей воды, я вышел, пошатываясь в коридор, где омерзительно пахло чуждой жизнью. В каком-то номере слушали записи Высоцкого. Агонизирующий голос хрипел. «Чуть помедленнее, Кони, чуть помедленнее!» «Наверное, он скоро умрет», — подумал я, забыв, что Барда не стало 3 года назад во время Олимпиады 80. Запинаясь неумелыми ногами о вор с ковровой дорожки, я двинулся вниз. «Ах, Лето, Лето, она же мне звонила, звонила, бедненькая, я помню, меня звали!» К телефону, как обычно, выстроилась нервная очередь, готовая к штурму будки, где опять засел Амиров. Сквозь мутное стекло виднелось его лицо, полускрытое черной маской без прорезей. Такие, говорят, на иностранных авиалиниях выдают в комплекте с гуттаперчевыми берушами для безмятежного трансатлантического сна. А вы видели, чтобы наш убогий Аэрофлот так заботился о пассажирах? Нет? Жадный, подлый, тупиковый, хамский строй. Я бессильно опустился на диванчик, а из будки лился бархатный голос. «Тебе я подарю весеннюю луну, и будто к алтарю к твоей груди прильну». Если бы со мной был мой армейский АКМ номер 4176-195, стоявший в оружейной комнате 4-м справа, я бы от живота выпустил в стихоплёты весь рожок и сдался властям. Да, меня бы потом расстреляли, и по делам. Забыть о свидании с Летой Гавриловой, которая была готова на все. Вдруг мягкая дружеская рука легла на мое поникшее плечо. «Ну что, опять наш Гомер своих пенелоп охмуряет? Мастер, пойдем-ка лучше, Жоржик, погуляем». Это был Пчелкин. «Что-то не хочется, Александр Изотович». «Вижу, знаю, видел. Но с похмелья свежий воздух — лучшее лекарство». «Мне надо срочно позвонить». «Вот и пойдем. Я кота кормлю на даче Агранского. Попросил приглядеть, пока он в Кисловодске нарзан пьет. А кот жрет исключительно сырое мясо. Там есть городской телефон. Ну, идешь со мной?» «Иду. Только оденусь». «Правильно, холодает». Одевшись, я тяжело спустился вниз, но Пчелкина там не обнаружил. Генеральша, сменившая на посту доярку Ефросинью Михайловну, погрозила мне пальцем. «Проспался, гусар?» «Ага». «Но зачем же столько пить, Юргенс? Вы такой интересный парень!» «Я больше не буду, Едвига Витольдовна». «Уж лучше б девушку возили, полезнее». «Обязательно. А где Изотыч?» «Нюся ему давление мерит. Посидите пока там и не дышите на меня. Вас видеть страшно».